Сначала со стенки на пол дружно хряпнулись мой господин и наша боевая подруга. Вроде ничего себе не сломали, поэтому ругались зря, исключительно для разрядки нервов. Я накрыл Гролли обрывком занавеси, как павшего героя. Потом подобрал своих друзей, отнес на кровать, плюхнул на подушки и сам завалился, не снимая обувь. Хочу спать и хочу есть. Есть даже больше, поэтому не усну. Двусмысленные позы приняли, однако вы. Чуть ворчливо раздалось из дверного проема. В комнату деловито шмыгнули два гнома. Оба с головы до пят перемазанные кровью, оба довольные, как медведи в кондитерской. Туром без цветов, не туром без рыбьего хвоста, а на плечах у каждого свежесодранная шкура крокодила. «Валяйте к нам!» — широким жестом предложил я. Родственники наперегонки, пихаясь как мальчишки, кинулись в перины и счастливо задрали ноги в грязных сапогах. «А чего? Имеем право! Мы ж победили!» «Друзья мои, я не опоздал!» Если кто всерьез надеялся, что лесного эльфа можно затравить двумя-тремя тиграми, то даже я позволю себе улыбку, потому что это смешно. Эландер гордо вошел, а вернее въехал в спальню верхом на здоровенной полосатой кошке. Зверюга рычала на труп ведьмы, испуганно прижимала уши, но слушалась своего наездника, как в детстве маму. «Мы умеем говорить с животными», — величественно падая к нам на подушки, заявил остроухий и чуть печально уточнил. «А что с нашим Гролем?» Я начал было вкратце расписывать историю его героической кончины, но Сун резко толкнула меня локтем в бок. Гроль исчез, то есть под занавесью по-прежнему лежало чье-то тело. Но это был не тот Гроль, точно. Мы бросились вперед, едва ли не в едином порыве срывая тряпку, и... «Он-то как здесь оказался?» — обалдело выдавил Эшли. «Он же мертвый. Все знают, все говорили». «А, по-моему, вполне живой». Наемница опустилась на колено, чуть морщась от боли в ноге, и приподняла над полом голову тяжело дышащего эльфа. Острые уши, длинные волосы, собранные в конский хвост, музыкальные пальцы и характерный шрам в пол лица. Унгарн собственной персоной. Отступник, ренегат, убийца, ученый и наставник столичной молодежи лежал перед нами, лихорадочно вздрагивая всем телом. Согласитесь, вопросов опять больше, чем ответов. Но прежде чем мы привели его в чувство, в разгромленную комнату неспешно вошла заместительница верховной ведьмы. «Через пару часов замок встанет на склоне гор. До слепой речки не так далеко. Вы вправе взять с собой все, что сочтете нужным. Провизию, золото, оружие. А Аркх... ты обещал мне». «Гррррр», — хмуро огрызнулся я, хотя, по большому счету, все честно. «Мы добились, чего хотели. Пора забирать награду и сваливать отсюда подальше. Замок фактически обезврежен. Оставшиеся женщины так напуганы, что долго не рискнут высовывать носа наружу. Контрабанда ведьм прекратится. Эшли вернется в столицу на белом коне. Никто больше не будет убивать эльфов только ради крови. Мы с Сун можем не работать аж до зимы. Судя по тому, как легко нам здесь предложили золото, в замке этого добра хватает. Лучше послать за контрибуцией гномов. Они умеют считать и разбираются в драгоценном металле». «Твое слово, Аркх, ты обещал». «Мы уйдем, никого не тронув», — без колебаний ответил я. «Похороните бывшую верховную по вашим обычаям. И помните, мы уже приходили к вам один раз. Не надо провоцировать нас заходить вторично». Вот, собственно, и вся история. Расписывать, как мы добирались назад в приграничье, нет никакого интереса. Пара-тройка случайных столкновений с мелкой и не очень лесной нечистью — это кого-нибудь волнует? Нас нет. На одну ночь задержались в Вороньей пустоши. Айрандел зажмотился насчет обещанного пира, хотя героического суицидника Эландера принял как родного сына. Никакими разносолами нас уже не почивали. А зачем? Опасность-то уже позади. Эльфийский стриптиз тоже не показывали. Вот разве что вина поставили, хоть купайся. Делают из нас каких-то озабоченных алкоголиков. Туром и не туром щеголяли в новых крокодиловых сапожках, стаченных ими же на привалах у костра. Лихо разбогатевшие родственники, тем не менее, всю дорогу пытались стащить из сумки Эшли его достопамятные золотые кандалы. Один раз их пристыдила Сун, второй и третий раз уже я, реально применив силу. Они покинули нас на рассвете. После скупых слез и долгих клятв в вечной дружбе, когда из-за леса уже виднелся дымок из трубы харчевни старого Трувора. А на сельской дороге с нами неожиданно распрощалась и самая уродливая наемница. Да-да, вот так просто развернулась и ушла. Расцеловала в обе щеки красного Эшли, пожала руку мне. Никаких лишних сантиментов, все сурово, деловито, ровно. Пока, мальчики, было с вами приятно прогуляться. Малыш, ты ничего не хочешь ей сказать? Пихнул меня в спину граф. Спасибо, кое-как выдавил я, чувствуя, как сердце гулко падает в пятки. Ты хороший боец. С тобой было, как это, надежно. Ты идиот? Взорвался мой тощий хозяин, когда наемница улыбнулась, помахала нам рукой и быстро скрылась за деревьями. Почему ты ее отпустил? Почему ничего не сказал? И не рычи на меня тут, дубина! Ты был обязан ей признаться. Виновато отпихивался от него я, а он лупил меня своими сухонькими кулачонками, не переставая орать. Болван, тупица, дурак! Потерять такую женщину! Сун, Сун, вернитесь! Этот кретин любит вас! Да поздно, чего там? Если она и слышала, то все равно, конечно, не обернулась бы. Пару минут мы стояли молча. Не знаю, о чем думал граф, а я отчетливо понимал, что все его эпитеты по моему адресу абсолютно верны. Я дурак и дубина. Пошли к Трувору. Хочу напиться. Наконец предложил мой выдохшийся хозяин. Пошли. Без особых эмоций согласился я. Книжка все еще у тебя? Да, только Трувору я ее теперь не отдам. Там автограф автора. Унгарн сам поставил тебе автограф? Разом вскинулся Эшли. Это круто, малыш. Но ты ведь первым догадался, что энциклопедию написал он. Нет, на самом деле это старина Унгарн. Хихикая, сам признал свое авторство, когда я попросил его указать мне адрес того ученого-козла, который так тонко знает нас, аархов. Вообще он рассказал много интересного. Как бежал с Вороньей пустоши в императорскую столицу, как легко устроился там на работу, эльфов у нас уважают, и как в один прекрасный день подвергся нападению кукольных ведьм. Благодаря некоему опыту в магии он сумел заставить говорить одну из игрушек и, поняв, что потянул за очень опасную ниточку, предпочел исчезнуть. После чего, как истинный естествоиспытатель, поперся к нам в приграничье вести собственное расследование. Имперские маги, тоже просекшие ситуацию, действительно отправляли своих агентов в наши края, и Унгарн легко вступил с ними в контакт. Он и был тем последним, что оставил четкие указания на ящерицу, Воронью пустошь и Короче, этот ученый эльф сумел добраться до слепой реки и даже найти блуждающий замок. Но ведьмы оказались хитрее. Верховная заманила его внутрь, напоила, обольстила, выведала, что могла, и преспокойненько превратила в лесное чудовище Гролля. Вот и заводите после этого романы с ведьмами. А ведь вроде очень умный мужчина был, да? Или все-таки не очень, раз решил на недельку задержаться в том же замке. Новая Верховная не возражала. Он был очень слаб, а лечить они все же умеют, когда хотят. А хотят они тогда, когда им это чем-то выгодно.